Ну, если не научный трактат, то хотя бы живые наблюдения и какие-то мысли. Да и не может быть, чтобы вы не вели дневника. При упоминании о дневнике Джону стало вдруг так стыдно, будто его уличили в чем-то непристойном. Он опустил глаза и виновато признался. «Уже много времени я не притрагивался к бумаге». «И напрасно», — мягко заметил Амундсен. «Я бы мог пристроить ваши сочинения в приличном издательстве. Я уже не говорю о чести и гонораре. Взгляните шире. Вашими записками заинтересуются такие высокие международные организации, как, например, предполагаемая Лига наций. Может быть, удалось бы добиться международного закона, охраняющего северные народности, их культуру и собственный уклад жизни. Точно так же, как создаются заповедники для редких животных или, да за примерами ходить далеко не надо, индейцы в Канаде и Соединенных Штатах. Да, но я говорю не к тому, чтобы повторять прошлые ошибки, а предотвратить будущие», — раздраженно возразил Амундсен. «Не забывайте, что большевистская власть находится совсем рядом с вами, в Анадыре и у Элени. Почему все предостерегают меня, а не Орво, Ильмача или Тнората?» — с болью в голосе воскликнул Джон. Кто-то поскребся в тонкую дощатую дверку. Джон открыл дверь и увидел Пыльмал. Она глазами звала мужа. «Извините», Джон вышел в Чотагин, прикрыв за собой дверь в каморку, в которой остался великий путешественник. «Что случилось?» — спросил Джон. «Ильмач приехал». «Не хочу я с ним разговаривать», — отмахнулся Джон. «Но он хочет сказать что-то очень важное. Он был близко от Анадыря». Пыльмал смотрела на мужа умоляюще. Подчинившись взгляду, Джон нехотя спросил. «Ну хорошо, где он?» «В пологе чай пьет», — ответила Пыльмал и с готовностью приподняла меховую занавес. Ильмач сидел в одной набедренной повязке и шумно тянул с края блюдца горячий чай. Он держал журнал и с любопытством рассматривал картинки. «Давно я не видел своего друга», — подобострастно произнес Ильмач. «Привез я тебе подарки разные. Пыжика на зимнюю одежду, оленьего мяса. Слышал, приехал к тебе капитан со вмерзшего корабля. Капитаны, они любят оленину». Джон уселся напротив непрошенного гостя и взял в руки чашку с чаем. Неуютно ему стало в собственной Еранге. Редко выпадали дни, когда семья вольготно располагалась в пологе. Всегда гости, приезжие. Ильмач повздыхал, почмокал губами, сделал пристойные намеки, но, убедившись, что у Джона спиртного нет, начал. «Привез я тебе новость про страшное кровавое побоище в Анадыре. Прошлой зимой там стала новая власть, Ревком называется. Самая голытьба там верховодила. Даже чуванец Куркутский пристроился к ним. У самого ни оленя, ни ружьишка, ни сетенки, а тоже во власть захотел. Прихватили новые начальники все продовольственные склады и давай раздавать товары всяким проходимцам, тем, кто прокормить себя не мог и от этого бедняком прозывался. Властвовал этот Ревком не только в Анадыре. На собаках поехали гонцы в Марково, в усть белую,